Глава 4. Основные принципы игры и следствия из них. Все влияет на все остальное мгновенно, как если бы пространство не существовало. Джон Грибин. 6 невозможностей. Загадки квантового мира. Принцип 10. Закон доминанты имени Льва Толстого. Все игры уже находятся в нас. Нам уже доступна любая игра этой реальности, в которую мы хотим сыграть. Мы рождаемся со всеми кодами, зародышами уровней спиральной динамики. Но в неосознанном состоянии есть доминирующая культура, которая задает личности ее картину мира, а организации – доминантные принципы управления и объясняет сотрудникам все происходящее. В неосознанном состоянии человек играет доминанта его картины мира. В осознанном мы можем выбирать свою игру. В неосознанном состоянии вложенные в нас коды спиральной динамики большей частью неактивны, мы не используем их потенциал. Мы назвали этот закон именем Льва Толстого, потому что он замечательно описал этот принцип в романе «Воскресенье». Вот этот отрывок. Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Но люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собой. Если говорить на языке четырех контуров, изученных в предыдущей главе, то в каждой организации присутствуют все четыре контура. Просто не в каждой компании эти контуры находятся в зоне внимания, осознанно управляются и балансируются. В каждой организации есть правила и процессы, даже если они не отражены в документах, стратегии и цели. Ведь и идти куда-то или не идти – это тоже стратегия. Смысл, даже если главный смысл – это личное обогащение одного человека. Все игры уже находятся в нас. Достаточно просто их выбрать. Но в бессознательном состоянии человека и культуру организации играют доминантные принципы выбранного уровня игры. Значительное влияние на доминанту картины мира человека оказывает общество – в котором этот человек вырос и живет. Люди с доминантной картиной мира до 6-го, включительно, уровня игры очень сильно зависят от того, разделяют ли окружающие их картину мира. Владимир Бехтерев называл это явление психическими микробами, а Карл Густав Юнг – коллективным бессознательным. Показательно для понимания феномена доминантной картины мира следующая цитата Томаса Девала из очень интересной книги «Черный сад» о конфликте в Нагорном Карабахе. Кстати, вы можете скачать эту книгу с сайта книги. Исследование, ставшее впоследствии книгой «Черный сад», можно назвать опытом шизофреника. В 2000 году на протяжении 6 месяцев я брал интервью в Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе, территориях, о которых идет речь в этой книге. Разделенные зоны прекращения огня и длинной узкой лентой минных полей стороны конфликта обитают в собственных параллельных мирах. Географические соседи, которые вот уже более 10 лет не имеют почти никаких контактов, кроме обмена официальной пропаганды и взаимными жалобами. После нескольких недель, проведенных в Азербайджане, местная версия событий в Карабахе неизбежно становилась для меня знакомой и убедительной. Азербайджанцы – жертвы, а армяне – захватчики, которые продолжают оккупировать большую часть азербайджанской земли. Затем, пересекая зону прекращения огня через Москву или Тбилиси, я оказывался на армянской стороне и постепенно начинал видеть конфликт глазами армян, проникаться их аргументами о том, что у них не было иного выхода, кроме как бороться за свою идентичность и свои права. Только после третьего или четвертого такого переезда у меня выработался иммунитет на эти две полуверсии реальных событий, которые сосуществовали в моем мозгу. И мне было абсолютно ясно, что если бы я постоянно жил в Армении или Азербайджане, не имея контактов с другой стороной, я бы тоже начал воспринимать ситуацию исключительно с одной стороны. Принцип 11. Закон последовательности. Создать устойчивую доминанту следующего уровня можно только после прохождения, проживания доминанты предыдущего. Развитие происходит последовательно, уровни перескочить нельзя. За много лет практического применения спиральной динамики на практике мы не видели ни одного удачного примера, когда организация пыталась перепрыгнуть несколько уровней в развитии. Каждая такая попытка заканчивалась провалом. Вот типичный пример. Первый. В организации с темно-красной культурой власти пытаются внедрить ценности и миссию. В итоге все в лучшем случае остается на ритуальном уровне, когда сотрудники тихонько смеются над ценностями и миссией, ну а в худшем они только сильнее демотивируют и раздражают сотрудников. Второй. В организации со слабой исполнительской дисциплиной и слабым лидером пытаются внедрить системный подход ISO 9001, Кайдзен, BPM и так далее. В итоге покупают сертификат ISO 9001, над которым также все смеются или просто перестают его замечать. Третий. Темно-красные организации с высоким уровнем внутренней управленческой борьбы и даже войны пытаются внедрить единую стратегию, каскадировать цели до уровня подразделений, чтобы каждый чувствовал себя частью общего дела. Так как операционные зоны ответственности непонятны и пересекаются, то структура целей еще больше усиливает общий хаос, еще активнее начинается поиск виновных в случае неудач, еще больше усиливается обида от награждения за победы тех, кто к ним не причастен. Следствие 1 из принципа 11. Все, что не попало в картину мира личности, не существует. Люди с доминантой ценностей более низкого уровня не способны понять людей с доминантой более высокого уровня, но все равно объясняют их поступки из своей картины мира. Из принципа последовательности мы можем ясно увидеть, почему лидер на красном уровне боится подчиняться общим со своим коллективом правилам и не понимает этого. Все уровни выше непонятны с доминантой картины мира более низкого уровня. Следствие 2 из принципа 11. Умение различать темную и светлую стороны уровня появляется на следующем уровне картины мира. Находясь в доминанте текущего уровня, невозможно различить его темную сторону. Все кажется светлым. Особенность темной стороны в том, что она не видна в доминанте картины мира текущего уровня. Поэтому она и темная сторона. Принцип 12. Кризис. Трансформация корпоративной культуры происходит через кризис, когда борются две картины мира – старая и новая. В эти моменты таких доминант две. Когда старая картина мира уже неадекватна реальности – но мы продолжаем ее применять для объяснения происходящего. А новая картина мира следующего уровня еще не стала доминирующей, и мы боимся ее применять. Принцип 13. Препятствия. Главное препятствие перехода на следующий уровень – это прошлый успех текущего уровня. Те принципы, за счет которых корпоративная культура развивалась и становилась сильнее, через какое-то время становятся главным препятствием, разрушающим организацию. Картина мира, которая успешно работала вчера, будет сбоить сегодня, приведет к кризису завтра и может вызвать печальные последствия послезавтра. Это, конечно, один из самых коварных принципов этой игры. На светлой стороне следующего уровня мы успешны, так как получаем доступ к новому источнику энергии. На светлой стороне красного уровня мы упиваемся своей властью, возможностью самому делать все, что захочется, и заставлять других следовать своей воле. Это дает много энергии на определенном уровне развития, но именно это упоение властью приводит к темной стороне и застою. На светлой стороне синего уровня мы наслаждаемся порядком, ясностью и эффективностью работы системы. Метрики постоянно растут, они понятны и прозрачны. Все сообща делают общее дело в рамках текущего продуктового предложения организации. Именно эти принципы постепенно приводят к стагнации, так как новые продукты все более пугают, риск слишком велик, логическая предсказуемость и понятность текущего положения так заманчива, что не хочется ее разрушать и подвергать рискам новых экспериментов. На светлой стороне оранжевого уровня мы наконец-то создаем идеальную организацию. Мы сбалансировали операционные, оперативные и стратегические контуры, умеем настраивать бизнес-процессы, делегировать полномочия и сами же умеем изменять процессы и полномочия ради запуска новых инновационных продуктов. Agile отлично уживается с ISO 9001 и BPM. Мы уже лидеры рынка и активно увеличиваем свои клиентские сегменты. Тянемся выше и выше, достижение ради достижения, и чем дальше, тем больше увеличивается какая-то непонятная внутренняя пустота, пока в один прекрасный момент нам не приснится странный сон, и рациональная картина мира будет поставлена под сомнение. Этот принцип говорит нам также о том, что не получится стабильно оставаться только на одном уровне игры. Внешняя обстановка обязательно приведет к организации кризиса управления, и нужно будет принимать решение о переходе на следующий уровень или придется падать вниз или даже закрывать компанию. Принцип 14. Фундамент. Новый уровень корпоративной культуры расцветает за счет хорошо работающих инструментов предыдущего уровня. Эти инструменты являются фундаментом для следующего уровня. Для создания устойчивой доминанты следующего уровня нужна устойчивая доминанта уровня предыдущего. Для того, чтобы лидер мог применять насилие и принуждение на красном уровне, необходимо сплочение племени на фиолетовом. Мысль об изгнании из племени для каждого его члена должна стать страшнее, чем насилие и принуждение лидер. Для того, чтобы команда начала следовать правилам на синем уровне, она должна научиться подчиняться и подражать лидеру на красном уровне. Тогда, если лидер будет сам соблюдать правила, то и команда начнет им следовать, просто копируя поведение лидера. Для того, чтобы создать стратегию, поставить цель и спланировать ее достижения на оранжевом уровне, нужна прозрачность зон ответственности и дисциплина регулярного выполнения задач, которые появляются на синем уровне. Для того, чтобы понять и принять свою жизненную миссию и миссию компании и начать им служить, зеленый код, нужно научиться ставить и добиваться целей. Оранжевый. Принцип 15. Фон. При переходе к новому уровню корпоративной культуры признаки предыдущего уровня никуда не деваются, а остаются в организации как вполне обыкновенное и всем привычное явление – фон, основа для остальных типов культур. Одним из первых впечатлений участников наших международных бирюзовых стажировок в компании из книги Фредерика Лалу «Открывая организации будущего» было то, что в них есть все то же, что и в обычных компаниях. Иерархия, но вместо контроля и создания напряжения целей и задач, она являлась прежде всего помощью и наставничеством для раскрытия потенциала сотрудников. Регламенты и бизнес-процессы, но без бюрократии, мертвечины формализма и насилия. Все правила были живыми и работающими. Цели и стратегия. В этих организациях были и стратегические цели, и каскадирование целей до уровня подразделения и сотрудников. Но без зашоривания, с возможностью менять и адаптировать цели под вновь возникающие возможности, что очень хорошо описал в своей книге «Стратегия чистого листа» Марк Розен. Поэтому бирюзовая организация та, в которой есть все четыре контура, но без глубоких темных проявлений, и все они сбалансированы. О правилах балансировки четырех контуров мы поговорим с вами в следующей главе. Принцип фон говорит о том, что мастер игры умеет выбирать нужную игру целесообразно ситуации. Мустафа Кемаль Ататюрк по праву считается одним из сильнейших лидеров 20 века. В радикальной мусульманской стране он учредил республику, упразднил халифат, ввел светское обучение, реформировал одежду, принял новый уголовный и гражданский кодексы по европейскому образцу, латинизировал алфавит, отделил религию от государства, предоставил избирательные права женщинам, отменил титулы и феодальные формы обращения, ввел фамилии, создал национальные банки и национальную промышленность. Он обладал непререкаемым авторитетом и диктаторскими полномочиями, но при этом как президент республики показательно переизбирался на этот пост каждое четырехлетие. Дела и стиль поведения характеризуют его как сине-оранжевого лидера правды и успеха. Однако, когда нужно было действовать на красном уровне войны и обмана, он умело играл и на этом поле. Так, когда молодому ангорскому правительству была необходима помощь, Кемаль попросил у Владимира Ленина помощи, клятвенно пообещав вместе бороться с империалистическими правительствами и освободить всех угнетенных из-под их власти. Ленин поверил и отправил Кемалю 10 миллионов рублей золотом, более 33 тысяч винтовок, около 58 миллионов патронов, 327 пулеметов, 54 артиллерийских орудия, более 129 тысяч снарядов, 1500 сабель, 20 тысяч противогазов, 2 морских истребителя и большое количество другого военного снаряжения. А после заключения 16 марта 1921 года в Москве договора о дружбе и братстве, по которому, кстати, к Турции отошел ряд территорий бывшей Российской империи, в том числе знаменитая гора Арарат, Кемаль приказал вывести всех руководителей коммунистической партии Турции в открытое море, после чего и корабль случайно утонул. Турция пошла своим путем, получив нужный ресурс. Мастер спирали должен уметь играть в интересах своей организации на каждом уровне. Принцип 16. Фазово-квантовый переход. Трансформация картины мира человека происходит мгновенно. Шоры спадают с помощью инсайта, как будто происходит квантовый скачок. Подготовка к этой трансформации может занимать годы, а есть мнение, что этот может занимать даже целую жизнь, когда происходит накопление фазы. Чтобы перескочить на следующий уровень игры, нужно получить определенный опыт страдания на темной стороне доминанты предыдущего уровня. Так уж устроена эта игра. Правда, есть один плюс. Следствие из принципа 16. Знание о квантово-фазовом переходе и в целом об игре существенно ускоряет накопление опыта и сам переход. Мы написали эту книгу, чтобы вы получили понимание, как быстрее двигаться по спирали и энергичнее и смелее развивать свою картину мира. Принцип 17. Великий маятник «Мы, я» имени Владимира Константиновича Тарасова. Он же инь-ян, он же дао-де, он же анима-анимус, он же пустота-полнота, он же нагуаль-тональ. Система сильнее человека, потому что она ломает человека. Человек сильнее системы, потому что он создает систему. Владимир Константинович Тарасов. Четные виды игры – коллективные, нечетные – лидерские. Седьмой уровень игры интегрирует «мы» и «я», «инь» и «ян», «анима» и «анимус». На фиолетовом, синем, и зеленом уровнях система сильнее человека и ломает его, особенно на темных сторонах. На фиолетовом. Чего это он так вырядился? Выпендривается, наверное. Давайте-ка его осудим всем племенем. Больше всех ему надо, ишь. На синем. Почему это он не ответил на оскорбление вызовом на дуэль? Считает, что жизнь ценнее чести? Вот еще. Давайте-ка объявим ему за это негласный бойкот и прекратим приглашать на дворянские собрания. Вычеркнем его из нашего общества. Объявим не рукопожатным, а ту его. Зеленый. Он не ходит в нашу церковь? Не следует нашему писанию? Да мы даже смотреть в его сторону после этого не будем. На красном и оранжевых уровнях человек сильнее системы, ибо он является творцом этих систем. На красном. Ваше выживание зависит от меня, поэтому вы будете делать то, что я вам говорю. На оранжевом. Ваш успех зависит от того, как быстро мы будем двигаться, на каких рынках играть, как будем принимать решения в соответствии с прозрачными полномочиями. На желтом уровне мы интегрируем коллективные и индивидуальные уровни. Теперь каждый может отождествить себя с командой, чтобы быстро и слаженно найти решение, спланировать и сделать, а потом отделиться и снова стать собой. Важна и личность, и команда, и я, и мы. Тогда каждый трудится в рамках ясной зоны ответственности и одновременно может влиять на все четыре контура. Закрыть зону безответственности, улучшить правила или процесс, реализовать новую стратегическую инициативу и поднять вопрос о смысле и ценностях организации. Следствие 1 из принципа 17. В открытой системе более конкурентоспособны лидерские культуры, а в закрытой – коллективные культуры. Темная сторона фиолетовой культуры вполне может жить в организации, если она находится на закрытом, неконкурентном рынке, например, в районной библиотеке. Но в открытых системах нужно лидерство и предпринимательство, иначе компания погибнет. На коллективных уровнях власть отдается, на лидерских берется. Ознакомиться со схемой вы можете в PDF-приложении книги. Следствие 2 из принципа 17. Самое конкурентоспособное из известных нам – это интегральная культура, потому что она объединяет в себе сильные и светлые стороны всех культур – и лидерских, и коллективных. Подробнее о том, как работает интегральная культура «Твоякратия» в нашей авторской интерпретации мы разберемся в следующей главе. Принцип 18. Принятие, отрицание. На светлой стороне игрок включает в свою картину мира опыт предыдущих уровней и принимает их. На темной обрывает связь с нижестоящими уровнями и может свалиться вниз. На светлой стороне доминанта нового уровня игры интегрирует и осмысляет полученный опыт на более ранних уровнях. Но на темной стороне этот опыт начинает забываться игроком. Это называется заиграться на текущем уровне. Например, на темной стороне синего уровня прессинг правил может стать таким сильным, что подавит волю сотрудников, сделает правила и регламенты формальными и в итоге приведет к падению по спирали вниз. Подробнее механизм этого падения разберем в следующей части книги. Пока же кратко приведем три основных его сценария при условии непрохождения кризиса уровня игры. Визуально эти сценарии вы можете посмотреть на иллюстрации в PDF-приложении к аудиокниге. Первый сценарий. Если не пройти синий уровень, то со временем темно-синий станет неотличим от темно-фиолетового. Чрезмерный синий контур сначала создает избыточное напряжение бюрократии и чрезмерных ограничений, а потом становится ритуальным, и компания падает на понятийный уровень менеджмента, теряя энергию. В итоге она падает с синего уровня на фиолетовый. И хорошо бы ей в этот момент найти мудрого лидера, который ее оживит, поможет поставить цели и пересобрать синий контур. Сценарий второй. Если не пройти оранжевый уровень, то темно-оранжевый станет неотличим от темно-красного. Чрезмерный оранжевый контур убивает синий и становится красным. В итоге компания падает с оранжевого на красный уровень. Часто это происходит, когда, гоняясь за целями, лидеры организации не уделяют внимания настройке операционного синего контура, налаживанию бизнес-процессов, улучшению регламентов, и в итоге он забюрокрачивается, становится формальным. Сценарий третий. Если не пройти зеленый уровень, то темно-зеленый станет неотличим от темно-фиолетового. Чрезмерный зеленый убивает рациональные контуры и становится фиолетовым, помещает личность или организацию в начало игры. Принцип 19. Закон реакции на отклонение. Чем сильнее организация, личность, тем слабее реакция на слабые отклонения. Чем слабее организация, личность, тем сильнее реакция на сильные отклонения. Чем выше продвинулись по спирали организация и игрок в развитии своей картины мира, тем раньше они могут увидеть напряжение и отреагировать на него. Чем ниже доминанта их картины мира, тем больше и дольше копится напряжение, взрываясь уже в самых критических ситуациях. Так, в доминанте фиолетового уровня игроки в принципе не способны сами разрешить напряженность. Страх испортить отношения слишком велик. Для этого им нужен руководитель, способный увидеть напряженность и помочь ее разрешить. На следующих уровнях скорость реакции на напряжение увеличивается. На желтом уровне организация способна быстро увидеть любую возможность или несоответствие и предпринять необходимые меры. Принцип 20. Правда – это не факты, а то, как люди объясняют себе эти факты. Неважно, какого цвета пирамидки. Важно, как люди интерпретируют их цвет. Правда – это количество приверженцев, которые разделяют одну точку зрения на цвет пирамидок. Этот принцип действует до 6 уровня игры включительно. На 7 уровне игрок получает возможность видеть матрицу и выбирать свою собственную игру. До 6 уровня игрок подвержен коллективному влиянию матриц. Как известно, совершать зверство над человеком проще, если расчеловечить его. Это делается, чтобы оправдать свои поступки по отношению к нелюдям, к чему-то неживому или очень плохому. Поэтому в маркетинге людей называют аудитории. Увы, но совершенно не важно, кто на самом деле выиграл какую-либо войну. Важно, кто рассказал об этом как можно большему числу людей и кого в итоге они считают победителем. Не важно, кто на самом деле взорвал здание. Важно, кого считают совершившим это. Доказательства излишни. Факты не важны. Важно, как люди трактуют эти факты. Есть одна очень известная легенда. Михаил Афанасьевич Булгаков был человеком веселым, отличался большой любовью к розыгрышам и мистификациям. Последней шуткой великого мастера стал его тайное завещание. Перед смертью, почти слепой, мучаясь от невыносимой боли, Булгаков взял обещание с Еленой Сергеевной, своей третьей жены, что она выполнит его волю. А 10 марта 1940 года писателя не стал. Прошло почти 30 лет, весной 1969 года на Новодевичье кладбище пришел молодой человек. Он долго искал место захоронения, не зная его точного расположения. Помнил лишь, что могила находится в Вишневом саду, неподалеку от могилы Антона Павловича Чехова. После долгих поисков он нашел то, что искал. На могиле великого Булгакова не было ни одного цветочка. Посчитав это неприемлемым, он отправился к выходу, купил белые хризантемы и возложил их. Тут же его окликнула пожилая женщина. «Молодой человек, кто вы? Не дадите ли вы мне свой домашний адрес?» Смущенный и удивленный таким вниманием к своей персоне, молодой человек все же представился и дал свой адрес. Женщина выглядела интеллигентно, держалась с достоинством и не вызывала опасений. Ему не хотелось быть грубым у могилы любимого писателя. Вскоре молодой человек вернулся в свой родной Питер и, конечно, совершенно позабыл о случайной встрече. А через месяц он получил денежный перевод на достаточно крупную сумму. Пораженный, он ничего не мог понять, пока ему не позвонила Елена Сергеевна. Она рассказала, что Булгаков перед смертью завещал, что человек, который придет к нему после опубликования романа «Мастер и Маргарита», в день, когда Михаил Афанасьевич сжег первый вариант рукописи и положит цветы на могилу, должен получить определенный процент от авторского гонорара за его роман. Молодым человеком оказался журналист Владимир Федорович Невельский. На полученные деньги он купил катер и назвал его Михаил Булгаков. На этом катере он приезжал из Лисьего Носа на работу в редакцию журнала. Эта легенда стала невероятно популярной, ее пересказывали все почитатели таланта Булгакова. Однако сам журналист, не удержавшись, развенчал миф в газете «Известия» в 2008 году, задолго до своей смерти. Но разоблачение не стало сенсацией, в отличие от самой сказки о завещании. Люди просто не захотели воспринимать факты и предпочли им прекрасную, загадочную и красивую историю. Правда, это не факты, а интерпретация фактов. Как на светлой, так и на, увы, темной стороне игры. Следствие 1 из принципа 20. Все происходящее вокруг постоянно подвергается оценке нашей картины мира. То есть мы не видим реальность как таковую, а всегда пропускаем ее через собственные фильтры восприятия. И, кстати, тратим на эту оценку всего и всех вокруг очень много энергии, которую можно было бы направить на творчество. Первый в истории нового времени биржевой пузырь возник в Голландии в 1636-37 годах. Цены на тюльпаны сначала редких пестролепестных сортов достигли 1000 гульденов. Это стоимость хорошего каменного дома за луковицу. Потом летом 1636 года в доходную фьючерсную торговлю тюльпанами включились непрофессиональные спекулянты. За полгода ажиотажных торгов цены на луковицы редких сортов многократно выросли. А в ноябре 1636 года начался спекулятивный рост цен и на простые, доступные сорта. В феврале 1637 года перегретый рынок рухнул, начались многолетние тяжбы между продавцами и покупателями ничем не обеспеченных тюльпановых контрактов. Следствие 2 из принципа 20. Правда до шестого уровня игры включительно это то, что общество признает за правду. И упаси вас Бог открыто идти против этого общественного мнения. Если хотите перепрограммировать общественное мнение, то лучше поговорим об этом во второй части книги. Да неужели существуют законы, по которым можно сослать человека за то, что он вместе с другими читает Евангелие? Не только сослать в места не столь отдаленные, но в каторгу, если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили себе толковать его другим не так, как велено, и потому осуждали церковное толкование. Хула на православную веру при народе по статье 196. Ссылка на поселение. Да не может быть. Я вам говорю, я всегда говорю господам судейским, продолжал адвокат, что не могу без благодарности видеть их. Потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав, к местам не столь отдаленным – самое легкое дело. Лев Николаевич Толстой. Роман «Воскресенье». Следствие 3 из принципа 20. Первые 6 уровней игры терпеть не могут факты. Они любят интерпретировать факты. И вот интерпретацию фактов они-то и выдают за факты. Принцип 21. Накопление напряженности. Если напряженность не разрешается, то она копится. Она никуда не девается и копится до момента переполнения чаши терпения, когда наступает кризис, и напряженность копиться больше не может. Во многих культурах этот принцип еще принято называть чашей терпения. Чем выше уровень игры, тем быстрее разрешается напряженность на светлой стороне. Но на темной стороне напряженность снова начинает накапливаться, что приводит организацию к кризису. Ознакомиться с таблицей вы можете в PDF-приложении книги. На уровне игры выживания напряженность накапливается в виде долгого страдания, в страхе, смерти, поиска пищи, защиты и безопасности. На уровне игры в племя напряженность накапливается, когда долго принимается или вообще не принимается важное решение. Когда паразитам, знаками и слухами стараются донести, что они вредят племени, но это не помогает, и напряженность копится. На уровне игры во власть напряженность накапливается, когда лидеру боятся сказать о своей идее, дать обратную связь о том, что он принял неправильное решение, подсказать более лучшее решение. Когда боятся сделать что-то без разрешения, и дело долго не делается. На уровне игры в правила напряженность накапливается, когда чрезмерное количество правил создает неоднозначную трактовку того, что можно, а что нельзя. В итоге люди перестают делать сами. Решение принимается очень долго и сложно из-за бюрократии и разрешения. На уровне игры в успех напряженность накапливается, когда пропадает энергия достигать. Люди не понимают, а зачем. Цели достигаются сложнее, празднование достижения уже не радует и не дает энергии. На уровне игры в смысл напряженность накапливается, когда много времени уходит на то, чтобы проверить новую идею, на соответствие принципам и ценностям, договориться со всеми, добиться консенсуса. Смысл становится важнее делания, и напряженность увеличивается. И только на уровне игры в игру напряженность очень быстро становится заметной, переводится в действие и реализуется. Итак, базовые принципы изучены и, надеемся, поняты. Готовы ли вы разобраться, как уравновесить четыре контура управления организацией и как устроена интегральная операционная система «Твоя Крати»? Тогда вас ждет следующая глава.